Циклоп. По полигону размером в 4 футбольных поля, под плавящимся солнцем карельского засушливого июля, лязгая оружием и шансовым инструментом, носятся взвода учебного пункта. Над каждым стоит марево от испаряющегося пота, за каждым ползет клубящаяся, как пена, серая плотная пыль. На лица новобранцев лучше не смотреть со стороны, а не со стороны — нечем. Глаза залило и залепило, переключаешь скорость, стопоришься или бросаешься в поворот лишь по велению открывшегося в этой палящей мути атавизма рудимента, рыбьей боковой линии. Сержанты показывают сегодня опупелым салагам, что такое тактика, тактические занятия. Что такое с брюха поднять себя и все на себе в бросок? Что такое полчаса бега во всем и при всем по пеклу? Что такое глоток воды, когда ее нет ни капли второй час? И что такое жизнь за пределами полусмерти? Последнее разительно явно демонстрирует некто невообразимый, сидящий на нагромождении валунов над полигоном в галифе, но босиком, без сапог, по пояс голый и то и дело пьющий и льющий на себя из стоящего рядом ведра. Но сам он так поразителен, что не столько смотришь на вожделенное ведро, сколько на него в редкие мгновения собственной зрячести, успев горячую жидкую слюду пота содрать на несколько секунд с лица и глаз. Его тело имеет сказочные какие-то параметры, рельеф и размер накачанных мышц кажутся запредельными даже для его циклопического роста, ибо кожа его светла до снежной белизны, как у всех рыжих, а он именно рыж и детски румян, что делает его низколобое и мясистоносое лицо, похожим на обезьянью маску из китайского фольклора. Мощная, как пень, шея, по толщине словно шире головы, верхняя часть которой увенчана золотым стоячим ежиком с плюснутым гребешком на макушке, отчего от плеч до затылка биоконструкция имеет силуэт Фудзиямы. Скупость движений и жестов роднит это существо с полусонным медведем, тупо смотрящим на муравейник у ног. Муравейник полигона кишит у подножия пирамиды из лобастых валунов, на верхнем из них восседает чудовищный бог полигона. Я могу бросить на него взгляд только после команды «Ложись» и за четверть минуты до команды «Газы», после которой я сквозь стекла запыленного в предыдущие разы противогаза не вижу уже не только этого бога, но и света Божьего. А после тактики, когда изможденные абитуриенты курса молодого бойца, сбитые во взводные коробочки, с нестройной хриплой песней из спеченных глоток затопотали замшевой от пыли кирзой сапог по дороге в казарму, мы, несколько попавших под сержантскую руку, остаемся приводить после всех полигон в порядок, заровнять, подмести от первой опавшей листвы площадки стрельбища, кроссовую трассу, линию для движущихся мишеней, для чего поступаем в распоряжение ефрейтора Грызлова. По кличке мы уже знаем Циклоп. Он — смотритель стрельбища. Это его должность. Это его счастье, недостижимое, как досрочный дембель. Циклоп, разослав моих товарищей с выданными лично вениками, меня как старшего, замком взвода Хамидуллин отрекомендовал меня Циклопу как тоже борца, оставляет около себя. Я понимаю, ему скучно, Я ему занятен не только потому, что тоже борец, но и как человек недавно с гражданки, новое поколение, знак своли, да еще москвич. Он чуть лениво, но с явным любопытством расспрашивает, у кого я тренировался. Мы быстро обнаруживаем общих знакомых в союзной тренерской и борцовской элите дзюдо и самбо, перекидываемся своими взглядами на нее и воспоминаниями о разных соревнованиях, где могли бы познакомиться раньше на гражданке, и, почувствовав ко мне какую-то теплоту, циклоп снисходит до совета, до посвящения в свою идею. Она на первый взгляд проста, его идея. Армия — громадная машина, рассчитанная в своей деятельности, в ежечасной работе только на человеческий стандарт. Это мясорубка, парень. Не дает сбоя только с баранами, ведь они похожи между собой, как две капли воды. Отсюда вывод и выигрыш циклопа. Хочешь жить в армии иначе, чем все, отличайся чем-нибудь от всех. Лучше всего каким-нибудь уникальным умением. Его личный вариант — во всем военном округе нет ни одного человека, хотя бы равного ему по силе, весу, росту. Он единственный в округе супертяж, и такой есть далеко не в каждом округе любого вида вооруженных сил. Поэтому циклопа берегут как зеницу ока, ублажают как могут, прощают все. Я верю ему. Из города к его сторожке не зарастает девичья тропа, а когда я далеко за полночь выносил с кухни, которую драил, ведра с грязной водой, ветер со стороны полигона донес до моего слуха рев и стоны бизоньего случного загона. Офицерское начальство от греха подальше отселило его от прочего солдатского народа, ибо власти и окорота на циклопа не было ни у кого. Командира караула в свою первую и последнюю посадку на гауптвахту подвесил под потолок на крюк и прочел ему лекцию о своей ценности, а на губу загремел за то, что старшего в патруле, курсанта военного училища, подержал на мосту через местную реку головой вниз на вытянутых за перила руках. Это еще на его первом году службы было, когда его определили в спортроту. За эти художества офицеры поручили дембелям-спортсменам, кому было скоро домой, бунтаря проучить народными силами. В результате участия округа в спартакиаде вооруженных сил сразу по нескольким видам оказалось крайне слабым. Костяк окружной сборной к началу спартакиады валялся в госпитале с травмами, из-за которых не только его выступления сорвались, но и дембель задержался на срок лечения. Вот тогда командир части, батя, приказал построить на полигоне сторожку и к привилегиям циклопа, диктуемым природой, инпошив сапог, формы, тройные порции еды, добавилось фантастическое. Циклоп, солдат срочной службы, стал жить вне армии. «А водку мне девки сами купляют», — закончил циклоп свой рассказ о себе, подкрепивший его теорию о единственно возможном способе завоевания воли в армейской неволе. «А в спортроту не просись. Не ломай свои кости за честь округа. Внутри задницы сколько ни мордуйся с другими, везде пахнет. Надо пристроиться снаружи. Внутри все в дерьме, и кто главней или важней, тот больше всех воняет. Хочешь, я скажу повару Царькову, чтобы он тебя всегда посылал ко мне со жратвой? Я поделюсь и водки налью, и девку тебе обеспечу. Не хочешь? И правильно. Да будь свое, а чужого не подъедай. И не будь выше всех, будь ото всех подальше. Воздуху больше, дерьмо ведь вверх паром исходит, сам видел, небось, сидя на общем очке. Какие-то ревнивцы из города подпоили циклопа и шею перерезали. А в казарме бы не достали. Да и не за что было бы.